Разведка. Сравнительно слабое дробление мировых сил по меркам диких миров. Чтобы сокрушить вас, пришлось бы тратить больше эфира на открытие врат для кого-то, способного создать плацдарм. С учетом неизбежного стихийного открытия проломов авангарда, все бы зависело от ваших действий. Но с какой стати этим лживым тварям полагаться на вас? Вопрос в том, кто больше выиграет от противостояния за Землю. Темнов выдохнул сквозь зубы. Проще говоря, исход неизменен. Он надеялся, что Рейнар просто не желает говорить о прецедентах, когда Орде пришлось отступить, в тех случаях, когда захват стал слишком дорогим. У них нет ненависти к покоряемым народам, только холодный расчет. Хотя, взглянув на таймер в небе, некромант жутко хотел послать богов гораздо больше. Вся эта война стала запутанным клубком действий, контрдействий и молчаливых соглашений. Их нарушение могло привести к прямому конфликту, который обе стороны не желали начинать прямо сейчас. Барьер, намеренное затягивание приближающихся к миру проломов, магические системы, и все же это не боги пришли на Землю. Следующие слова иномирца вырвали Темнова из раздумий. «Все же награда за твою волю подождет. На твою родину мы вернемся позже. С возведением якоря отлично справляются и без Вилару Люциса, но не помешает еще один запасной. Следуя ли линиям вашей планеты, нас ждет побережье Каспийского моря, а знакомые тебе места ты увидишь уже, когда начнется следующая фаза». Темнов смотрел на бумажную карту мира, разрисованную пометками, непонятными некроманту словами и линиями, которую намирец извлек из плаща. Вместо нее он вынул и перепроверил алую сферу. Артефакт, который мог создавать стандартных измененных, оптимальные версии улучшенных людей, наполненных чуждой магией. Надеюсь, тот парень, разделавший Вилары, еще жив и прикончит это чудовище. Смешанный лес уже порядком поднадоел. Единственное, что менялось, это типы деревьев. Ели, пихты, сосны, березы или другие лиственные. Где-то преобладал хвойный лес, где-то он становился смешанным. В отличие от недавней вылазки непосредственно в Уральские горы, где хотя бы иногда с возвышенности открывался интересный вид, сибирская равнина простиралась на многие километры без особых изменений. Я видел грунтовки и тропы людей, следы крупных монстров и просеки. Вырубило меня знатно аж на 9 часов. Зато теперь ощущал себя свежим и полным сил. И да, после того щелбана со мной хотели поговорить, вроде как даже без обвинения, а просто прояснить ситуацию. Я ответил, что собираюсь охотиться на монстров и пообещал иногда присылать селфи на фоне убитых драконов. Довольно потерь времени, и так дел слишком много. Вообще-то думал избегать монстров и просто ради тестов регалии найти что-то поближе к цели. Достаточно не попадаться на глаза. Но не удержался, когда ощутил нечто, напоминающее энергетическую бурю. Дежавю. Почти один в один интеграция, где получил посох, с которым ходит Клава. Только вместо скрюченных мрачных деревьев тут росли толстые водянистые палки, усыпанные мелкими мясистыми листьями. Оранжевая земля казалась совсем сухой. Зато и форма духов с огоньком внутри и агрессивное дерево с посохом в самом проломе точно такие же. Видимо, осколок того же мира. Кажется, я прибыл перед самым завершением интеграции. Даже не скидывая рюкзак, истребил духов, запрыгнул внутрь и не стал церемониться с деревяшкой, а просто влетел в лобовую и срубил его разрушителем грез. Еще один удар в ядро и сразу же начал осушать пролом, заряжая от потока энергии и камешек с навыком. Возникла мысль сначала попробовать полностью преобразовать навык. Но это время и никаких гарантий, что я смогу им воспользоваться. Вместе с тем, если Элисе грозит превращение в искаженную, опаздывать не стоило. Эфира чисто визуально было весьма много, а энергетический шторм снаружи отбушевал вчетверо быстрее. Естественно, ни о каких вменяемых наградах речи не шло, и я поспешил побежать дальше, чтобы не увязнуть в битвах с местными монстрами. На ходу я все еще пытался обработать навык и вновь соединился с регалией. На телефоне у меня было многое. А на ночь я включил загрузку песен из плейлиста локально на телефон. Нажал одну песню на итальянском, которую я так и не выучил. Ты в любви так и не призналась мне, не сказала, ты мой единственный. И в душе твоей похоронена наша будничная история. Чувство было странное. В первое мгновение показалось, что слышу русский, но это была лишь иллюзия. Я слышал итальянский и словно понимал смысл. Да. Я, конечно, знал, о чем там Челентано поет, но иногда песни куда лучше звучат на иностранных языках, для понимания которых нужно приложить усилия. Ощущения были странными, я открыл файл на китайском. С ним было гораздо сложнее. В глазах слегка рябило, и я скорее пользовался своим знанием языка, нежели этой штукой. Снова открыл список песен и открыл субтитры на итальянском. Тот было чуть полегче, но читать все равно казалось жутко непривычным. Требовалось абстрагироваться и не смотреть на символы, вообще не пытаться смотреть на слова, как будто расфокусироваться и ловить общий смысл. В голове промелькнуло, и зачем я учил все языки, но я отмахнулся от глупой мысли. Это хорошо развивало мозги и занимало время. И лучше знать язык самому, чем полагаться на артефакт, лишь бы он работал и с иномирцами. Одной из множества проблем стало меньше. Следующим экспериментом уже на бегу было рисование трикветра в круге. Вроде с координацией движений все было в порядке, но почему-то получилось не сразу и вызвало резкий отток силы. Интересно и, надеюсь, поможет. Разобравшись с важными вопросами, я вновь ускорился. По прямой около 70 километров. Но около эпицентра становилось жарче, и риск лишней стычки повышался. Потому я предпочел обогнуть его по дуге, накинув к дистанции еще 5-7 километров. Бежал быстро, останавливаясь на привал каждые 20 километров, чтобы оставаться в максимальной готовности. Примерно на 60 километрах перекусил и сделал последний рывок до предполагаемой зоны обитания дроу. Отдохнул уже недалеко от берега реки Лазьева, довольно широкой и жутко извилистой. Той самой преграды для движения большинства одаренных. Тут она была поуже, и я вполне мог перепрыгнуть ее после хорошего разбега. Но я предпочел устроить еще один привал и понаблюдать. Орда захватила сибирскую равнину, строила укрепления, выращивала деревья для пропитания, вылавливала живность. Муравейник здесь стал бы настоящей угрозой. Но, похоже, у насекомых тоже были некие пределы. Попал я неплохо и заметил измененных дроу всего в 200 метров, черпающих воду реки. Мне оставалось лишь немного отойти в сторону, где поблизости не ощущалось монстров, и после хорошего разбега перемахнуть речушку. Правда, при торможении о траву и мелкую поросль на другом берегу едва не свалился, но все же не запачкался. Дальше точных данных разведки не имелось. Примерно этот район и я двигался тихо, пока не нашел поселение дроу. Это оказалось не так сложно. Достаточно было взобраться на старую могучую сосну и увидеть весьма солидный фрагмент леса вдвое выше, чем наш земной. Оно оказалось недалеко от эвакуированного городка Ивдель, расположенного на другом берегу реки. Правда, разглядеть ничего не удалось. Дроу действительно, как подобает эльфам, жили прямо в лесу. И плевать, что уши не острые. Но я еще замедлился, высматривая притаившихся в кронах лучников, скрывших ауру. На моей стороне было два фактора. Во-первых, они не ждали атаку, находясь в глубоком тылу. Во-вторых, наверняка полагались прежде всего на всевозможные методы магического поиска. Даже если я теперь излучаю искры силы, наверняка у них есть нижний порог срабатывания, чтобы не реагировать на каждого кролика или воробья. Для верности я обошел поселение и приблизился с востока. Сумку оставил в низине, оставшейся в высохшем русле реки. Когда-то она делала крутой изгиб. Но постепенно течение пробило себе короткий путь, и старое русло сначала заболотилось, а после постепенно заросло. Ориентиром стала высохшая сосна на самом краю. Я не спешил и медленно преодолел последние метры, зайдя в лес гораздо более редких, зато мощных деревьев с крайне густой кроной, погружающей подлесок в вечный полумрак. Очень толстые стволы походили на настоящие колонны. Приятно ненавязчиво пахло пряными травами. Земным птицам, еще не съеденным монстрами, пришлось тут по вкусу. Хотя я откровенно не был уверен, что все увиденные птицы из земли. В итоге на моем пути оказался высокий дощато-каменный забор, местами укрепленный материалами из человеческого города. Дозорные вышки, устроенные прямо на деревьях внутри черты забора, имелись, но пустовали. и я просто наглым образом забрался на одно из деревьев. Шершавая и прочная, но слегка пружинищая кора казалась просто идеальной для карабкания. Широкий ствол полностью закрывал меня от вида со стороны поселения. Требовалось лишь высунуть голову. Как и в том лесу, где я встретил Ламара, поселение являло собой идеал жизни в гармонии с природой. На земле располагались постройки хозяйственного толка, склады, кузницы и прочие мастерские, загоны для животных и кухни. Дроу, во всяком случае большинство, жили в домах на деревьях. Причем входы, если и были закрыты, то лишь свисающей тканью или шкурами. Некоторые домики облепляли стволы в несколько этажей и порой даже крепились на несколько стволов. Между домами были перекинуты многоуровневые веревочные мостики. Забраться можно было по лестницам. Впрочем, на нескольких деревьях организовали вполне обычные винтовые лестницы. В центре поселения высился знакомый артефактный обелиск из камня и синего металла. Кстати, две такие железки у меня дома завалялись. Надеюсь, их не забудут. Все знакомые черноморды, и не все классические, как я привык. У кого-то по схеме лиры отросли крылья и беговые ноги. Другие массивнее или более бронированные. Орда улучшает характеристики рас. Даже из невладевших магией делает существ, способных сражаться. Думаю, когда исказитель разбирается с особенностями разума, получающиеся существа даже не теряют в интеллекте так сильно, как первые, виденные мной. Судя по увиденному, такие, как Вилар, создают артефакты, способные делать это автономно. Но то ли над некоторыми из местных, включая саму Лиру, поработал лично один из представителей свободного народа, причем уже на земле, но едва ли она бы его не упомянула. То ли Лариан владеет особыми шаблонами изменения. Численность дроу вообще-то несколько меньше, чем примерно было у Ламара. Там настоящая небольшая армия, которую мы разбивали во много этапов, а после пришли на усеянное трупами поле. А что тогда участок леса маловат? Или интеграция принесла не весь осколок, вслух подумал я. А вообще-то серьезные тут войска. Опять же, помнится, у тех дроу было несколько элитных бойцов, по-настоящему владеющих магией, тогда как остальные просто имели усиленные тела и вкладывали ману в атаки. Думаю, это истинные одаренные в их народе. И здесь их было навскидку процентов 70. У Ламара под рукой было несколько обращенных союзников и простой народ. Здесь же настоящий боевой гарнизон и слуги. Разве что не было ищеек. В загонах содержали как наших коров, коз и даже кур, так и нечто похожее на бизона, только помельче. Я аккуратно продолжал наблюдение, иногда немного меняя положение на дереве, чтобы лучше разглядеть местность. Многие изготавливали стрелы или холодное оружие, либо занимались вопросами получения пищи. Из нескольких мастерских иногда начинало сильнее фонить маной, и в окнах что-то мерцало. Возможно, там создавались артефакты. На отшибе что-то коптило из длинной трубы зеленым дымом. Думаю, что-то химичили. А еще иногда дроу-маги подходили к шпилю в центре и направляли в него ману. Наверное, таким образом заряжали его. А вот Элиси я не наблюдал. Или опоздал, или она не выходила наружу. Должны же неизмененные ярко отличаться внешне. Может, у них вовсе кожа розовая, как у нас. Или хотя бы не черная. Как оказалось, бледная, почти белая. Из одного домика на дереве, на который у меня открывался весьма паршивый вид, почти перекрытый другим стволом, появился высокий беловолосый дроу в шикарном черно-белом доспехе. Похоже, белые волосы были признаком аристократичности, редким даже среди одаренных. Удивительно похож на человека. Если точнее, этнически напрашивается сравнение с индейцами. Слегка выдающийся вперед подбородок и надбровные дуги, крючковатый нос и выделяющиеся скулы. Смотрелся весьма брутально, если выразиться человеческими терминами. Разве что выглядел как альбинос. Орда меняет людей как? Раньше я был белым. Я вспомнил один старый комедийный американский фильм и усмехнулся себе под нос. Да, чернушно. А у нас нынче иначе не бывает. Если ты видишь единорога, какающего радугой, то это повод готовиться к битве с каким-то магически токсичным пожирателем душ. В любом случае, цель под кодовым именем «Антипремия Семья Года» зафиксирована. И Лариан силен. Подозреваю, именно в его доме хранится нужная литература, которую мне надо вынести. К Крепкий мусорный мешок для этого есть. Осталось подгадать момент и устранить его без схватки. Все равно нет смысла ждать, пока Элиси покажет нос. С такой дистанции ауры смешивались, но по движениям я четко понимал, что эта тварь сильная. Я люблю сражаться, но в последнее время мою жажду драк сполна удовлетворяют, а затягивать бой крайне опасно. Я ощутил предвкушение битвы и ответственность. Не знаю, почему дроу сидят здесь, но до эпицентра при желании доберутся быстро. Учитывая, что люди физически не могут подойти скрытно и тихо, они прибудут туда и наверняка убьют немало одаренных, особенно их лидер. Аккуратно, без лишнего шума, спустился с дерева, взял оставленное внизу копье и обогнул забор, зайдя со стороны здания, из которого вышел главный. Что меня удивляло, оно находилось на самой окраине поселения, нетипично для жилища лидера. Лазить занятой рукой было жутко неудобно, но прыгать еще опаснее. Забрался сначала на вершину забора и потом предельно мягко прокрался к толстому стволу, ведь снизу росли густые кусты. Хватаясь за крепления, опоясывающие дерево и какие-то трубы, я поднялся наверх, к тыльной стороне домика. 10 раз пожалело копье, но сражаться без привычного мощного оружия с таким противником не хотелось. К счастью, с этой стороны имелся балкончик, направленный на наружную часть поселения. А без дверей, в общем, проникнуть было даже слишком легко. Может, тут были какие-то магические сигналки, но тревоги вроде не поднялось. Вся проблема была в том, что внутри кто-то находился и тоже непростой. Дроу миниатюрностью не страдали, и дома строили просторными. Внутри я уловил странные запахи. Уже в коридоре к балкону располагались деревянные стеллажи с каким-то хламом. Из-за поворота внутрь жилища лился довольно яркий голубоватый свет. Слышался какой-то скрежет, бормотание, постукивание. Пульсировала магическая сила, и по мере продвижения к арочному проходу я все больше понимал, что попал не в жилище лидера, а скорее в мастерскую. Может быть, даже артефактную. Черт, очень надеюсь, этот белобрысый вернется к работе. Я боялся, что пол подо мной скрипнет и радовался небольшому весу. Убивать опасно. Первый удар должен получить предводитель. Потому я замер и принялся ждать. Главное, когда увижу, не вдавливать на полную. Если пол не выдержит, и мои ноги улетят в дыру, или просто рухну в коридоре из-за потери опоры, буду выглядеть последним идиотом. Я продолжал слушать бормотание. Хотелось включить переводчик. Магического фона тут хватало. Но я опасался оказаться обнаруженным. Вместо этого я медленно достал телефон из защитного чехла и включил диктофон. Фонило жутко. Я единственный мог использовать микроэлектронику в подобном месте. Легкий удар по столу заставил вздрогнуть, магия перестала пульсировать. Голос, говоривший, казался женским. А что, если все же угадал? Послышались шаги, но не к балкону. Шуршание, постукивание, снова импульсы магии. Я мешал своим присутствием магии, дроу не понимала, что случилось. Тем временем сильная аура приближалась к нам, и пока обитательница жилища была увлечена, я аккуратно переместился к позиции поудобнее, глазомером выверяя место для маневра с копьем. Я услышал звук сдернутой ткани и мощный баритон. Такой, что будь тут стекла, они бы задрожали. Телефон тут же отправился на место. Эмоции ушли, мир замедлялся. Миха Фарува. Пришла пора атаковать, больше ждать нельзя. Мягкий шаг. За ним еще один из-за поворот. Вижу двух белобрысых. Все же не случайно Лариан ходил именно в этот дом. Нога упирается в стык стены и пола, самое крепкое место для упора. Я совершил рывок на пределе мыслимых возможностей. Я знал, что чревато применить судьбездны на сильном враге, ведь это перезагрузит дар. Боялся, что у них может найтись особая защита от антимагов, раз уж в их мире они были, если не обыденностью, то распространенным явлением. Но гораздо опаснее сейчас было не пробить какие-нибудь суперпрочные магические барьеры или отлететь от ударной волны. Очень уж хороши дроу в артефакторике. Я видел, как меняется лицо предводителя этого племени. Смотрел в белые глаза, радужку которых четко очерчивало черное кольцо. Начинали искрить белые молнии, аура вспыхивала. Но дистанция была слишком мала, а я успешно застал его врасплох. У меня не было великого запаса энергии, копье засияло белым, встречаясь с первым барьером. Уже это казалось нагрузкой, как от пропущенной мощной атаки. Между ударами сердца я видел, как гаснет острие. Я не мог перенаправить энергию сразу, в то же мгновение. Но это уже было неважно. Острие коснулось открытой шеи и легко прошло дальше через мягкую плоть, отсекая голову. Никаких магических взрывов, как от искаженных. Могущественный маг просто умер и передал мне бурный поток эфира, приблизивший к новому прорыву. В этот же момент я развернулся к девушке. В облегающей кожаной броне и несколько потертой мантии со все теми же глазами. Мне на мгновение показалось, что чем-то она похожа на искаженную сестру. Сомнений не было. Последняя из необращенных дроу здесь. Я долго думал, как же мне ее хватать. В мыслях крутилась шальная шутка пойти к медикам и попросить что-нибудь, способное вырубить девушку за секунду, чтобы я мог схватить ее и убежать. Впрочем, времени так шутить не нашел. Целители, обычные врачи, люди занятые. Пока я думал, дистанция сокращалась. Дроу округлила глаза, когда я легонько ударил ей в висок. Так, словно сражаюсь с человеком. Изменение. Не просто внешнее преображение. Оно действительно делает крепче. Глаза девушки закатились, и она распласталась на полу. Надеюсь, проспит достаточно долго. Все же, где можно узнать, как сработает человеческое снотворное, я не знаю. А из магии есть разве что нейропаралитические газы. И то активация таких гранат без системы затруднительно. «Тяжелый будет разговор», — сказал я сам себе, окинув взглядом погибшего предводителя дроу и сделал шаг к выходу, всадив копье в шею еще одного сильного воина в черном доспехе. Барьер приближенного к правителю не защитил, обрежив доспехи оказалось фатальной. Я вышел наружу, встретив десятки ошарашенных взглядов. Отсчет времени начался.